Теотим с ужасом понял, что будущую владычицу решено уничтожить. А Кливерин для того его и посвятил в тот пласт знаний, которым был ему недоступен. Останься, Теотим, просто солдатом. Но во всем остальном он остался солдатом. Поэтому, познакомившись при содействии Лота с кудрявым, удивительным по красоте созданием во дворе гостевого дома, Теотим, сбитый напрочь с толку этим явлением, принял Монту за владычицу. Он назвал ее странником для того, чтобы бродяга Лот, с виду и в душе простак, но по натуре человек умный, не понял его догадки. Внутри он содрогался при мысли, что это существо обречено. По мере знакомства во время совместной попойки Теотим вдруг понял, о какой именно силе так любил говорить его учитель. Существо, именуемое Монту, проявляло и волю, и характер, и что-то еще такое, что Теотим не мог объяснить. Несколько оброненных фраз, факт, что Монту прилюдно оскорбил Мартина, проделки его в городе со слов Лота, сообщили Теотиму уверенность, что это существо отнюдь не робкого десятка и вполне способно за себя постоять, не хуже бывалого жителя, разбирается в местной политике. Они болтали и флиртовали у столба, обнимались, как старые друзья. Не будь он пьян, тогда подумал бы, что сошел с ума. И Теотим придумал, как сбить убийц со следа. Монту сам сболтнул про горы и про встречу с Мартином. Встреча состоялась совсем не там, где планировали жрецы. Когда Монту похвастался под действием Мелиты, что победил дикого зверя в водопаде, Теотим понял, что кто бы ни явился убивать Монту, это будет непросто. Он знал, о каком водопаде шла речь, и при первой же возможности сообщил жрецам, где появилась владычица и что должен был сделать как разведчик. А Монту сказал, что в городе убийца. Когда Мелита свалила Монту с ног, Теотим сам отнес это чудо под навес и накрыл с головой, чтоб сияние не привлекло внимания простых обитателей города. Сам же ринулся к Кливерину за советом. Описание Монту привели Кливерина в смятение. И в тот год старый жрец раньше обычного заторопился к скале на озере. Теотиму предстояло вернуться в столицу короля Мартина, продолжить выполнение задания. Ему было приказано охранять диковинное существо. Свою ошибку Теотим понял, когда повторно возвратился в город. У королевы Нейды оказалось мало общего с Монту, а сам Монту таинственным образом исчез накануне свадьбы. Лот не сразу признался, что Монту действительно был странником. Теотим пригрозил, что силой напоит его Мелитой, и Лот сознался. И с тех пор Теотим хотел встретить Монту снова. Теперь он был поражен не меньше. За 3 года Монту возмужал, стал выглядеть как мужчина, сменил цвет волос, обзавелся знакомыми в этих краях и попал на скалу, чего от него никто не мог ждать. А теперь еще стал центром какой-то интриги, затеваемой его учителем. Кливерин собрался встретить странника не в одиночку, а с отрядом. Для встречи он приоделся в военную форму, взял свой жреческий хлыст. Все это не вязалось с добрым приемом. Теотим должен был вызволить старика и странника из клетки. Непременно оба были нужны его учителю. Часть задачи он выполнил, если бы не их собственные планы. Теотим шепотом спросил у охотника, он сможет сбить зеркала этой штукой? Да, не сомневайся. Она бьет из него дичь за 5 шагов, и сам видел. У нее по лесу такого добра попрятано. И ловушки хитрые всякие. У нее в голове побольше смекалки, чем даже у меня. Ты считаешь ее женщиной? Не похоже совсем, усомнился Теотим. Но кто со зверем встретился, сам на себя не бывает похож, авторитетно заключил старик. Тут в воду зайдем, ветер с той стороны и туман еще постоит немного. Как раз успеем. Охотник, как был в одежде, полез в воду. Теотим последовал его примеру. Вода была ледяная, по мелководью плыть было невозможно, что позволило какое-то время не окунаться всем телом в воду осеннего озера. Их обоих била дрожь. Слева по берегу раздался странный звук, тихим звоном раскатился и затих. — О, лупит ты свое луко по зеркалам! — заметил старик. — В тумане? — Ну, сам же слышал. — Интересно, какое по счету? — задался вопросом Теотим, мысленно прикидывая, как скоро поднимется тревога. Он оглянулся в сторону берега, но из-за тумана его не было видно, а значит, и их не увидят. Теперь только с воздуха. Туман слишком густой, и гуще становится, чем ближе к скале. Значит, опасности сверху тоже не будет. Пилоты плохо видят на озере в районе скалы. Они проплывали совсем близко от нее, и Теотима посетил суеверный страх. — Не плещи так, — заворчал старик. — Потише, помедленней. — И еще нас догонять. К середине пути он стал часто оглядываться и забеспокоился. Потом они оказались на глубине, пришлось окунуться в воду целиком и плыть. Теотим все время плыл за стариком на всякий случай. Если он, молодой, сильный, замерз так, что не чувствовал тела, ну уж каково старому человеку, хмыкнул себе под нос что-то, не будь старик связан с Монту, Теотим относился бы к деду, как все в лагере, свысока. Что проку страннику в старике? Теотим понять не мог, но чувствовал в этом некую особенную мудрость. Он оставил Монту на той стороне озера и ушел ради своего спасения, в точности, как ушел из города. Но почему Монту уже во второй раз вселял в него уверенность, что он не пропадет в одиночку? На этот раз ему противостояли не жрецы, посланные убить будущую владычицу, а полтора легиона солдат, 30 арбитров, 10 катеров и отряд Кливерина из 8 воинов-магов. И все это осталось на той стороне. Теотим невольно обернулся назад. Волнение старика стало ему понятно. Их никто до сих пор не догнал. «Он выберется, как думаешь?» — спросил он, едва выговаривая от холода слова. «Не знаю», — отозвался тихо и с трудом его спутник. «Дед, ты как? Не утонешь?» «А тебе до меня забота есть?» — фыркнул старик. «Да не знаю, что в тебе странник нашел. Видимо, ты ему нужен». «Молчи ты, что болтаешь. Неизвестно, что там впереди. Дома будешь глупые вопросы задавать», — цыкнул охотник. Теотим больше не мог выносить этот холод и обогнал старика. Он первым вступил на каменное дно отмели у противоположного берега. Старик плыл сзади так тихо, что Теотим подумал, будто тот утонул. Его было совсем не слышно, но голова деда вскоре показалась из тумана. Опытный охотник не производил никакого шума, выходил из воды почти бесшумно. Щурясь и морщась, стараясь не шуметь, он тер старческое тело, продрогшее до костей. «Может, тут разойдемся? Я вроде бы дезертир, а ты вроде бы и нет. Кливерин тебе тоже спасибо не скажет, выходит. Давай, Теотим, не геройствуй. Добрались до берега, я теперь ступай давай. Чем ты, Элта, поможешь, если схватит нас обоих? И еще одна жизнь на ее совести. Она дверей не боится, а мы с тобой простые смертные. Ступай, солдат, к своим», — сказал старик жалостливо, потирая свое тело. Он очень замерз. Теотим понял, что он прав. Они с Кливерином не однажды шли против общих правил, но нарушали то, что в их народе считалось законом. Теотим привык к тому, что Кливерин не станет винить его, не выдаст, не осудит, следовательно, стоит вернуться в его отряд. Кливерину было нужно, чтобы он помог пленным бежать. Страннику было нужно, чтобы Теотим помог старику переплыть озеро. В чем его задача теперь? Да ни в чем, старик прав.